Это что такое было, и где они? А, смотрите, Виневрана указала куда-то перед собой. Приглядевшись, все смогли различить за небольшим дождем массивную груду металла, которая медленно плыла в сторону отдыхающих. Четыре массивных крыла изогнулись, образовав купол, под которым на спине лежала леди Гриффон. Тяжелой поступью, выйдя на берег, дракон подхватил девушку хвостом и аккуратно уложил на песок. Райс подбежал к матери и попытался привести ее в чувство, однако ничего не получалось. Похоже, она наглоталась воды. Надо сделать искусственное дыхание. Хёда, стоявший рядом, взмахнул хвостом и прикоснулся сложенным кончиком к грудной клетке. После моментального движения, Лилине очнулась, откашливая воду. «Мама, ты как?» Девушка приподнялась, сев на песке. «Нормально. Зря я растяжку не сделала. Пока плыла, ногу схватила судорога. Думала, утону. Вот блин. Вот почему ты всегда такая легкомысленная. Да ладно тебе. Кстати, что произошло потом? Не очень помню. Слуга Риас достал тебя из воды. А? Правда, что ли?» Лилина взглянула на металлического дракона, стоящего позади всех на четырех лапах. Изумрудные глаза поблескивали, с металла капала вода. Массивные крылья изредка ходили вверх-вниз. «Вау, спасибо. Если бы не ты, Валлийский император, не знаю, что бы произошло. Лилина сама, вам что-нибудь принести? Я бы не отказалась немного перекусить. Со всеми этими приключениями я немного проголодалась. Мама, да ладно тебе, я серьезно. Хорошо, прошу, подождите здесь, я скоро приду». Пепельно Волосея поклонилась и направилась в небольшое кафе недалеко от места, где они отдыхали. Хёда, следивший за всем, что происходит, медленно развернулся на месте и пошел за ней. «Иссей, ты куда?» Поравнявшись со служанкой, дракон подхватил ее за талию хвостом и усадил к себе на спину. «А, хочешь помочь?» Не оглядываясь, чешуйчатый довольно фыркнул и, не останавливаясь, побрел в сторону кафе, оставляя глубокие следы в песке и собирая удивленные взгляды отдыхающих. «Какой он все-таки у тебя интересный, Дариас!» «Да, к тому же неисправимый». Через 10 минут дракон вместе с Грифией вернулись. Служанка закупила разных вкусностей на всех. Хёда всей массой развалился рядом с Риас и, приблизив морду к ее лицу, принялся мирно есть вместе с ней большую порцию мороженого, попутно облизываясь и следя за тем, что происходит вокруг. Виневрана поглядывала в сторону дракона и через какое-то время подозвала его к себе. Хёда со скрежетом и гулом поднялся, сделав пару шагов в сторону девушки и приблизив морду. Виневрана что-то шепнула ему, после чего улыбнулась. Хёда несколько секунд подумал, после чего довольно фыркнул. Металл почернел и превратился в смолу. Сгусток, похожий на дракона, начал увеличиваться в размерах. Увеличившись до длины в 30 метров, не считая хвоста, смола затвердела и сменила цвет. Из пасти вышел клуб черного дыма, после чего дракон взглянул на Виневрану. Шатенка подняла руки вверх. «Мама, ты чего? Что вы оба задумали? Сейчас увидишь». Дракон обвил хвостом талию девушки и, подняв в воздух, усадил на себя, после чего обвил хвостом Грифию и проделал то же самое действие. Поочередно все девушки оказались усажены на его спине. Хёда сложил одну пару крыльев и приложил их к спине так, что получилась площадка, на которой расположились девушки. Изогнув оставшиеся два крыла, дракон создал из них некое подобие навеса. Попутно Хёда захватил с собой лежаки и купленные Грифией вкусняшки. Как только все было готово, дракон потопал в сторону воды. Войдя в море, Хёда поплыл по поверхности в сторону горизонта, помогая себе хвостом. «Вот что я имела в виду. Ну, знаешь, использовать Иссея как лодку. Да ладно тебе, я не думаю, что он будет возражать против того, что несколько прекрасных девушек побудут у него на спине какое-то время. Правда ведь, Иссей?» Раздалось довольные звуки, похожие на мурлыканье. Риас разглядывала свою маму. «Какой магией ты его заколдовала? Почему сразу магией? Не выставляй меня чудовищем, дорогая. Я просто попросила его, а он оказался не против. Ну хорошо, остальных парней оставили на берегу». Райзер кусал локти, смотря на то, как бордовый металл ползет по поверхности воды. «Райзер, ты чего?» «Да так, владыка Сазикс предложил сыграть в волейбол. Пойдешь?» «Ага». Груда металла медленно плыла по водной глади, пока девушки на его спине отдыхали и кушали вкусняшки. Послышался гулкий тихий рык. «Иссей, что случилось?» Хвост дракона медленно поднялся над водой и на огромной скорости влетел в водную гладь. Через пару секунд вытащил оттуда две фигуры. «А, сынок, что вы тут делаете?» Лилина разглядывала две небезызвестные персоны. «Привет, мам, мы тут это, как бы...» Дракон, не дождавшись ответа, фыркнул и со всей силы швырнул обоих в сторону пляжа. «Похоже, мальчик не хочет, чтобы кто-то еще на него забирался. Похоже на то, Риас сидела ближе всех к металлической морде. В какой-то момент она услышала совсем тихий воющий звук. Притом был он настолько тихий, что никто кроме нее не обратил на него внимания. Встав на ноги, Риас направилась к морде и, сев на макушку, принялась поглаживать дракона. «Все будет хорошо, Иссей». Глава 42. Пропажа. Солнце медленно клонилось к закату. Изрядно уставшие девушки лежали на спине и крыльях Иссея, разглядывая небо, и изредка перешептывались друг с другом. Пару часов назад к отдыхающим присоединилась Равель. Более младшие нашли себе развлечение. Асия, Каника и Равель прыгали с хвоста дракона в воду, устроив настоящее состязание, по типу «кто лучше вошел в воду, у кого меньше брызг» и тому подобное. Солнце, зашедшее за горизонт, ознаменовало то, что всем пора возвращаться, однако девушкам было слишком уютно и удобно, поэтому было решено, что отдых продлен еще на пару часов. Усыпанное звездами небо мира демонов завораживало. «Слушай, Виневрана, твой сын еще не нашел способ вернуть мальчику эмоции и память?» «Пока что нет. А может, такого способа просто нет?» «Не говорите так, не будем расстраивать юную госпожу. Понимаю, что это грубо, но что если это правда?» Четверо девушек расположились на лежаках, созданных из чешуи дракона, хоть Риас и была против этого. «Будем верить, что есть возможность вернуть ему эмоции и память. Надеюсь, владыка сможет найти способ вернуть мальчику эмоции и память». Внимание привлек довольно громкий гул, раздающийся изнутри дракона. Хёда поднял голову с поверхности воды и со скрежетом обернулся назад, приблизив ее к тому месту, где располагались взрослые. «Что такое, Иссей?» Морда дракона остановилась в нескольких сантиметрах от лица Виневраны. Изумрудные глаза поблескивали, контрастируя с окружением. Что-то случилось. Дракон приоткрыл пасть, из которой с шипением вышел теплый пар, а сразу за ним слегка влажный, сегментированный металлический язык. Походив из стороны в сторону, металл легонько облизнул щеку Виневраны, после чего ушел обратно за два ряда острых зубов. Ну и ну, вот это нежности. Не думала, что он будет так тепло относиться к матери его хозяйки. А мальчик-то не так прост, как кажется. Дракон еще несколько секунд разглядывал маму Риас, после чего перевел взгляд в небо. Что-то не так, изумрудные глаза дракона начали светиться. С каждой секундой все ярче и ярче, и в момент, когда смотреть на свет было уже невыносимо, он резко потух. Хёда начал осматриваться вокруг. И что это было? Кто знает, он всегда найдет чем удивить. Смотрите. Между расположением взрослых и девочек на высоте нескольких сантиметров от чешуи вспыхнул небольшой огонек. И что же это у нас? Огонек начал распаляться, увеличиваясь в размерах, и в конце концов принял вид метрового пламенного дракона. Сгусток пламени покрутил головой и, расправив крылья, поднялся в небо. Сразу за ним появился еще один пламенный дубликат. За ним еще и еще. Алые сгустки пламени парили в воздухе, оставляя после себя витающие в воздухе тлеющие частицы. Иссей-сан способен на такое? Ну и ну. Похоже, Иссей очень счастлив. Иссей сэмпай удивителен. Иссей. Два десятка пламенных драконов принялись синхронно витать в воздухе, исполняя различные пируэты. Зрелище было и впрямь удивительным. Точность движений поражала сознание. Спустя несколько минут огненного представления, которое девушкам показалось целой вечностью, два десятка пламенных драконов устремились в небо и, встретившись в одной точке, с грохотом подорвались, раскидав в приличном радиусе разноцветные сферы, левитирующие в воздухе. Доспех сверкнул изумрудными глазами, и три десятка цветных сфер, с треском вспыхнув, разорвались на разноцветные частицы. Со стороны было похоже на настоящий салют. Цветные, сверкающие частицы медленно спускались вниз и, касаясь водной глади, создавали на ней моментные светящиеся круги диаметром около метра. Как только последняя частица коснулась воды и, создав светящийся круг, растворилась, воздух наполнило довольное сонное сопение. Иссей посмотрел на находящихся у него на спине. Все мирно спали. Довольно фыркнув, дракон с помощью хвоста расположил всех рядом с чешуйчатыми лежаками и укрыл их под куполом из второй пары крыльев. Медленно развернувшись, груда металла направилась в сторону пляжа, рассекая водную гладь. К моменту выхода дракона на пляж все отдыхающие уже ушли. Сазикс и остальные встретили Хёда. А где остальные? На вопрос Сазикса дракон раскрыл крылья. Спящие поежились от внезапного холодного воздуха. Неужели так сильно вымотались? Хёда довольно фыркнул и, подхватив хвостом Виневрану, передал ее Зиотикусу. Тот, в свою очередь, аккуратно принял спящую жену на руки, чтобы не разбудить. То же действие Хёда проделал с Лилиной, передав ее Райсу. Кринса и Равель были переданы Райзеру. При этом Хёда стукнул сына Феникс по голове, когда тот начал возражать. Как только все девушки были распределены между мужчинами, дракон приоткрыл пасть и, пригнув голову, выпустил столб огня прямо под себя. Огненная лужа в мгновение вспыхнула, скрыв дракона, и тут же потухла, представив оставшимся на пляже пустое место. Пропал. Неужели смог переместиться без печати? Похоже на то. Не думал, что он так умеет. Утром Риас проснулась от непривычного холода. Акина, Асия и Каника мирно спали, но вот Иссия не было. Одевшись, девушка отправилась на кухню. Сделав себе чай, Риас смотрела в окно, за которым капал дождь. «Риас, что-то случилось?» Вице-президент вошла в кухню. «Иссия нигде нет. Я проснулась, а его нет. Ну и ну, не в его привычках пропадать, никого не предупредив». «Вот именно. Кстати, ты помнишь, что вчера произошло?» «Не особо. Помню лишь представление алых драконов, а что произошло дальше, не помню. Вот и у меня так же. Куда же он пропал?» Глава 43. Незнакомец. После завтрака семья Гримари направилась в академию. Риас была как на иголках. Иссей до сих пор не появился. Семья Гримари даже не ощущала его присутствия в этом мире. «Президент, как думаете, куда пропал Иссей?» «Не знаю. Отправлюсь сегодня в Подмирье. Может, брат что-то знает. Можно мне с вами?» «Конечно. Почему нет?» «Спасибо». Риас взглянула в окно. На сердце скребла тоска. «Где же ты, Иссей?» Звук, похожий не то на грохот, не то на вой, раздался в пространстве. Оппоненты сверлили друг друга взглядом. Сверкнул мощнейший энергетический луч. Промах. Ответный выстрел попал в цель, но не нанес почти никаких повреждений, лишь поцарапав чешую. Раздался громоподобный рев. Один из оппонентов схватил другого в попытке сломать напополам. Однако схваченного объяло черное пламя, заставившее разжать хватку. Отступив друг от друга, оппоненты взмахнули крыльями и, взревев, кинулись в атаку. «Пропал без следа?» «Именно. Может, ты что-нибудь знаешь?» «ХММ, очень трудно не заметить появление такой массы энергии. Идем со мной. Может, в лаборатории смогут ответить». Сазикс вместе с Риас переместился в лабораторию. Однако даже там не смогли дать точного ответа, куда пропал дракон. «На ваш вопрос я, увы, не могу дать ответа. Со вчерашнего вечера мы перестали получать данные браслета. Здесь есть лишь два варианта. И что за варианты? Либо он попал туда, откуда данные не достигают наших приборов. Но тогда он должен находиться настолько далеко, что добраться до него будет невозможно. Либо что? Либо он погиб». Последние слова были как гром среди ясного неба. «Что? Чушь. Быть того не может. Успокойся, Риас. Это всего лишь предположение. У нас нету подтверждений. Но и опровержений тоже нет. То есть, юная госпожа, мы должны найти вашего слугу как можно скорее. Исходя из тех данных, что мы уже получили, нестабильный потенциал становится все более и более опасным. И что это значит? Это значит, что рано или поздно браслет не сможет сдерживать концентрацию энергии внутри него. По нашим прогнозам, выброс энергии будет через неделю. Плюс-минус один день. Я поняла. Бросьте все силы на поиски Иссея. Изучение черной смолы может подождать. Как пожелаете. Ну что ж, раз тут мы закончили, можем возвращаться. Да. Риас переместилась в резиденцию Гримари. Сазикс хотел последовать за ней, но ученый его задержал. «Владыка, у меня есть для вас одно известие. Я не могу сказать его напрямую юной госпоже, поскольку она может неправильно его понять». «Что за известие?» «Изучив черную смолу, что передала нам юная госпожа, мы пришли к одному интересному выводу. Эта субстанция не совсем жидкость. Что ты хочешь этим сказать? Как бы объяснить? Эта смола нечто вроде всеформенной сущности. То есть она может принимать любую форму. Может течь как жидкость, или стать твердой как металл, или же витать в воздухе как дым. Может принять абсолютно любой вид, от простой вещи до разумного существа. Вот оно что. Теперь понятно. Но почему, Риас, может неправильно понять эту новость? Дело в том, что есть опасность того, что ваша сестра и остальные члены ее семьи могут попасть под влияние этой жидкости. Или более того, могут попасть под удар. А как вы сами понимаете, это неприемлемо. Поэтому постарайтесь по возможности предотвратить это. Я понял. На этом все? Да. Не смею вас больше задерживать, владыка Сазикс. Владыка демонов переместился в резиденцию. Риас со своей семьей находилась в своей комнате, обсуждая информацию, полученную от ученого. Ну и ну, это проблема. Неужели Иссей по-настоящему пропал? Неужели даже поиск хозяина не помогает? Нет, он перестал работать на Иссея еще тогда, после рейтинговой игры с Райзером. Это плохо. Более того, если мы не найдем его в течение недели, то может произойти катастрофа. Все настолько серьезно? Да, мы должны бросить все силы на поиски Иссея в мире живых. Также я попрошу брата, чтобы он передал мою просьбу о помощи в поисках Михаилу и Азазелю. 3 дня спустя. Поиски дракона шли полным ходом в 3 мирах. Риас была как на иголках и не в лучшем настроении. От Михаила и Азазеля никаких вестей? Нет. Ангелы и падшие сбились с ног в поисках на своих территориях, но никаких вестей. Черт, ситуация была хуже некуда. Если не найти Иссея за оставшиеся 4 дня, то может произойти катастрофа. В кабинете оккультного клуба повисла тишина. Все думали о своем. Президент, может выпьем чаю? Согласна. Надо хоть немного отвлечься. Тогда я схожу в магазин, куплю чего-нибудь к чаю. Асия, радостная, что смогла хоть немного отвлечь президента от плохих мыслей, направилась в магазин. По пути обратно, монахиня думала о том, как побыстрее найти Иссея, и, задумавшись, споткнулась, начав падать вперед. Внезапно падение остановилось. Асия открыла глаза, чтобы понять, что произошло. Парень на вид лет 20 с миловидным лицом, одетый в длинный темно-зеленый плащ, держал ее за плечи, предотвращая падение. «Хорошо, что успел. Вы в порядке, юная леди?» «А, да, все хорошо. Спасибо вам. Ну что вы не стоит? Я не мог просто пройти мимо и не помочь такой прекрасной девушке. Каким я был мужчиной? Вы куда-то торопитесь? Может вас проводить?» «Нет, спасибо. Вот как? Но может я все-таки вам помогу? А то негоже такой красавице таскать одной тяжелые пакеты». «Нет, спасибо». Незнакомец отступать явно не собирался, как вдалеке послышался знакомый голос. «Вот ты где? Прости, что опоздал. Ну, думал, что так сильно задержусь». Парень с огненно-рыжими волосами, глупо улыбаясь, направлялся в сторону Аси. Глава 44. Или рыжий парень с глупой улыбкой приближался к Аси. Монахиня не успела ничего понять, как Райс обнял ее за плечи и, быстро приблизившись, шепнул: «Я помогу». Отстранившись, Райс подмигнул Аси. «Прости, что опоздал. Было много дел. Ты, наверное, устала. Давай помогу». Райс аккуратно взял из рук Аси пакет и, переместив руку с плеча на талию, повел блондинку за собой, начав диалог ни о чем, не давая незнакомцу возможность вклиниться в разговор. Гриффон продолжал вести златовласую девушку до самого оккультного клуба. Каково же было удивление семьи Гримори, когда вслед за Асией в кабинет вошел Райс. «Райс, что ты тут делаешь?» «Да так, заметил твою слугу в затруднительном положении, решил помочь». «В затруднительном положении? Ага. Какой-то парень был не в меру настойчив, пришлось выручать милашку». «Хэймэм, ну спасибо тебе». Ася, ушедшая готовить чай, вернулась с подносом, на котором было много разных вкусностей. «Простите, спасибо вам, не бери в голову, я как-никак джентльмен, не мог оставить девушку в беде». Что более важно, этот незнакомец был демоном. «Что?» Семейство удивленно уставилось на рыжего парня, который с упоением попивал чай. «Какой чудесный чай! Асия, это ты заварила?» «Да-да, очень вкусно, спасибо». «Постой, что ты сказал? Демон, ты уверен?» «Цветок, не стоит недооценивать мои способности. Я уверен в этом так же, как и в том, что ты сестра владыки демонов. Притом этот незнакомец не простой демон. Скорее всего, у него есть свое семейство. Вот оно как. Чувствуется мне, что ваша встреча неспроста». В подтверждении слов Риас в комнате засветилась печать перемещения. Райс моментально среагировал на это действие и, схватив Асию за руку, усадил рядом с собой. На вопросительный взгляд Риас, Гриффон лишь подмигнул. «Верь мне, Риас». Спустя несколько мгновений печать представила всем в комнате парня со слащавым лицом, одетого в длинный темно-зеленый плащ. «Приветствую вас, семейство Гримори. Чем обязаны такому внезапному визиту? Прошу меня простить, что явился без приглашения. Однако я пришел, чтобы встретиться с прекрасной особой, с которой столкнулся сегодня». Взгляд незнакомца упал на Райса и сидящую рядом с ним Асию. Выражение лица моментально сменилось. «Могу я попросить вас убрать от нее руки?» «С чего это? Она моя девушка. С какой стати мне слушать незнакомца, который еще к тому же не представился? Мое имя Диадор Астарот. Я потомок клана Астарот. А теперь попрошу». Райс намеренно перебил незваного гостя. «Приятно познакомиться. А меня зовут Райс Гриффон. А теперь я попрошу незваного гостя удалиться и не мешать нашему времяпрепровождению». Диадор скрипел зубами, однако решил спор не продолжать. Усевшись напротив Риас, Астарот завел разговор о рейтинговой игре. Райс вместе с Асией пересели на противоположный от Диадора диван. Нам сейчас не до рейтинговой игры. Неужели сестра самого владыки демонов отказывается от предложения рейтинговой игры? Неужели вы хотите опорочить имя своего клана? Нет. Однако у нас есть проблемы посерьезнее, чем эти детские игры. Вот как? Ну раз вам не нужна полезная информация, то я думаю, тогда мне пора. Что? О чем ты? Улыбка Диадоры стала чуть длиннее. У меня есть полезная для вас информация, и если вы хотите ее получить, то сразитесь со мной и моей семьей. Победите, я расскажу все, что знаю. Что ж, дам вам время, чтобы подумать. Постарайтесь ответить до конца этого дня. На этом прощайте. Диадора встал с дивана и, отойдя в сторону, применил печать перемещения. В последний момент вторженец приоткрыл глаза. Холодный оценивающий взгляд желтых глаз остановился на Аси. Как только незваный гость исчез из комнаты, Райс расслабился и отпустил Асию. «Прости меня за эту выходку. Не успел все объяснить. Все хорошо. Спасибо вам». Смущенная Ася отошла в сторону. Риас серьезно задумалась. «Что думаешь, цветок?» «Не знаю. Если то, что он сказал, правда, то мы должны сразиться с ним и победить. Но если это ложь, то мы лишь потеряем время. Черт!» Пока Риас думала о том, что делать, в кабинете засветилась еще одна печать, представившая находившимся в ней владыку демонов. «Брат, Риас, идем со мной». «Хорошо». Глава семейства переместилась вместе со своим братом прочь из комнаты. «Ну ладно, я, наверное, тоже пойду. Спасибо за чай. А кстати, насчет чего говорил этот Диадора, что у него есть нужная вам информация. Не думаю, что Риас хотела бы разглашать эту информацию. Ну нет, так нет. Тогда, думаю, я пойду. Удачи вам». Райс попрощался и отправился к себе. «Итак, юная госпожа, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Давай хорошую. Мы вновь начали получать данные из браслета вашего слуги. А плохая? Они отнюдь не радужные. У нас очень большие проблемы. Оба его потенциала выросли в геометрической прогрессии. У меня даже нету предположений, как его тело выдерживает такие нагрузки. По нашим подсчетам, его тело должно было уже разрушиться, учитывая скорость роста его энергетических потенциалов. Стабильный энергетический потенциал превысил все возможные показатели, которых мы, демоны, достигли за все время. И нестабильный от него не отстает. Такими темпами он станет новым богом-драконом. И это очень плохо. Сазикс подхватил слова ученого. И почему? Понимаешь, Риас, если это свершится, я как владыка демонов уже не смогу закрывать на это глаза. Нам придется или усмирить его, или что, убить? Нет, я не позволю. Ты понимаешь, что ты говоришь? Разумеется. Однако знати не понравится, что бог-дракон находится под твоим покровительством. Я понимаю, что ты способна удержать его в узде, однако это не объяснишь высшей знати. Да плевать, я не позволю его убить. Мне плевать на мнение высшей знати. Я найду его и верну в прежнее состояние. И пусть высшая знать только попробует мне помешать. Разгневанная Риас поднялась с кресла. Есть еще что-то, что я должна знать? На данный момент это вся информация, что у нас есть. Тогда я пошла. Постой, Риас, что еще? Я хотел с тобой поговорить кое о чем. Громовой рев противников разрывал пространство. Острые когти разрывали ткань реальности, оставляя в ней глубокие рваные раны. Взмахи крыльев заставляли саму сущность мира содрогнуться. Отскочив друг от друга на приличное расстояние, два дракона ринулись в атаку, наполняя окружение вокруг себя ужасающим ревом. Глава 45. Предвещая хаос, домой Риас вернулась в паршивом настроении. Мало того, что Иссей до сих пор неизвестно, где, а неизвестный псих настаивает на рейтинговой игре, так еще и один из владык подземного мира мертв, и при этом никто не в курсе, кто его убил. Президент, что-то случилось? Нет, все нормально. Надо передать Астароту сообщение, что мы готовы к рейтинговой игре. На следующий день семья Гримари готовилась к перемещению в кабинете клуба. Сазикс был уведомлен и вызвался наблюдать за проведением игры. А Зазелю тоже стало интересно, что там у них выйдет, и решил составить Сазиксу компанию. После перемещения семейству Гримари предстала арена. Однако было что-то не так, вокруг было необычайно тихо, а само строение, висящее в воздухе, было заметно потрепано. Что за? Мы должны были переместиться туда. Что происходит? Я рад, что вы все-таки согласились. Слащавый голос Диадоры, кажется, раздавался отовсюду. На небольшом удалении сформировалась печать и явила всем потомка семьи Астарот. Ну что ж, думаю, мне не нужно объяснять причину, почему вы здесь. Что тут происходит? Что еще тут может происходить? Я вызвал вас сюда, чтобы сразиться в рейтинговой игре. Однако, давайте я дам вам небольшую мотивацию для победы». Диадора поднял руку, в ладони засветилась печать, похожая на перевернутую восьмерку. Воздух вокруг оси вздрогнул, и девушка вскрикнула. На теле образовались энергетические цепи. Спустя мгновение девушка пропала и появилась рядом с левитирующим Астаротом. Тот схватил ее за ногу и ехидно хохотнул. «Желаю удачи». Диадора приоткрыл желтые глаза и криво ухмыльнулся. «Что это все значит? Удачи вам добраться до меня». Диадора расхохотался и переместился через печать вместе с Осией. «Дьявол! Сбежал!» Риас начинала серьезно злиться. «Быстрее, мы должны спасти Осию!» Семейство бегом направилось в сторону потрепанного здания арены. Враги в пылу битвы приблизились к пространственному разлому слишком близко. Отлетев вдруг от друга, два чудовища взревели. Пространственный разлом начал пульсировать, притягивая враждующие стороны. Два дракона попытались отлететь, однако сил вырваться из притяжения расщелины не хватало. Разлом, затянувший чешуйчатых в себя, схлопнулся, создав сильный взрыв в переломанном и искаженном пространстве. Семейство добралось до здания, которое было на пути до основной арены. Войдя внутрь, они обнаружили там с десяток человек, одетых в плащи. Девушка, стоящая перед ними, разглядывала новоприбывших. Снова раздался голос Диадоры. «Слева будут два слона и ладья, справа все мои пешки. Делитесь как вам угодно. Нечестно. Нас слишком мало. Что будем делать, президент? Не знаю. Но если разделимся, то точно проиграем. Тогда не против, если я помогу, цветок?» Райс, стоявший около входа, подал голос. «Что ты тут делаешь?» «Пришел на помощь. Владыка Сазикс велел». «Что? Он в порядке?» «Да, вполне. Он отправил меня сюда помочь вам. Судя по всему, моя помощь вам пригодится. Раз так, Акина, раз Свайс и я идем против слонов и ладьи, ты вместе с Зиновией, Кибой, Каникой и Гаспером выйдешь против пешек». «Понял, цветок. Кстати, а где милашка с золотыми волосами?» Диадора взял ее в заложники. «Что? Подонок. Думаю, он будет готов, чтобы ему пересчитали зубы». Со скрипом, но семейству Гримари все же удалось победить, и они двигались в сторону здания арены. Дойдя до пункта назначения, массивные двери открылись, впуская всех внутрь. Полумрак мешал разобрать что-либо. В другом конце помещения показался силуэт. И снова «Здрасте, паршивая семейка. Снова ты. Да-да-да. Это снова я, великий и неубиваемый Фрид. Бригада хаоса немного мне подсобила, так что я даже смог вернуть себе оторванную руку. Хоть и не без усилий, но зато теперь я стал намного сильнее, и мне хватит силенок, чтобы разобраться со всеми вами. Где королева и ферзь Диадоры? Они что, будут сражаться вместе с тобой?» «Сражаться?» Фрид расхохотался. «Я съел их обеих, и теперь я представлю вам нового себя, который сожрет и вас». Раздался треск и хруст костей. Кожа священника потемнела и покрылась язвами. Тело начало непропорционально увеличиваться. Из спины с хрустом вышли уродливое, кривое крыло. Лицо перекосило, зубы увеличились, став кривыми клыками. Одежда в некоторых местах порвалась, и из-под нее вышли костяные шипы. «Давайте я вам расскажу кое-что перед вашей смертью. У паренька есть слабость перед святыми женщинами. Этот псих любит получать их себе, а потом ломать их. Все те, кого вы победили до того, как прийти сюда, являлись святыми девами в той или иной степени. Этот пацан получает истинное наслаждение, насилуя и подчиняя своей воле святых женщин. Какой ты болтливый! Пора бы тебя заткнуть. Чего? Ты еще кто такой? Как смеешь так просто обращаться ко мне? Ты рот то свой поганый прикрой, пока я тебе твои кривые зубы не пересчитал. Лучше отвечай, куда милашку спрятали, пока я сам не перерыл здесь все. Какой ты дерзкий. А ты попробуй. Я непобедим в этой форме, и даже тому чешуйчатому выродку меня не победить. Ладно, хватит уже трепаться. Пора бы и мне показать, на что я способен. Гриффон вышел вперед и размял плечи. Вытащив руки из карманов, Райс схлопнул ладони, и в них полыхнуло пламя. Встав в боевую стойку, рыжеволосый парень приготовился к драке. «Так ты хочешь помериться силами? Ну давай, паршивый демоненок. Я покажу тебе всю силу непобедимого Фрида». Чудовище, бывшее раньше священником, рванулось вперед. Райс сжал кулаки, и как только Фрид приблизился на достаточное расстояние, вломил ему прямо промеж глаз. Рожа скривилась внутрь, несколько зубов выбило, а голову моментально объяло пламя. Раздался визг боли. Гриффон вломил противнику еще раз, но на этот раз в живот. Сила удара была такой, что мутировавший священник согнулся в три погибели, и его вырвало кровью. «Дьявол, как же так? Я ведь непобедим. Эти сказки кому-нибудь другому расскажешь. А теперь спать». Райс точным ударом ноги с разворота сломал Фриду шею, отправив в горе священника на тот свет. «Достал уже, трепач. Надо же, так быстро расправился с Фридом. И не скажешь, что ты всего лишь паршивая полуптица. А что ты как слабак? Давай покажись, раз такой смелый. В конце зала начал подниматься занавес, который представил всем Диадору, сидящего на чем-то похожем на трон. За его спиной в замысловатой, странной конструкции находилась скованная Асия. «Так-так-так, неужели вам все-таки хватило сил добраться сюда? Должен сказать, я впечатлен. Однако все ваши потуги были впустую. Асия останется у меня и станет членом моей семьи, как только я сломаю ее. Мне никогда не надоест смотреть на то, как святые женщины падают в бездну. Да ты настоящая мразь. Видели бы вы ее лицо, когда я рассказал ей правду. Это ведь меня она тогда исцелила. И именно из-за меня ее изгнали из церкви. Я хотел забрать ее после того, как Рейнар заберет ее священные механизмы и воскресить, но не успел. Ты, паршивая демонесса, сестра Сазикса забрала ее». Слова Диадоры взбесили всех находившихся. «Паршивая тварь, да я тебя, ублюдка». Райс направился в сторону ухмыляющегося Диадоры, но не пройдя и трех шагов застыл на месте. Воздух хорошенько тряхнуло. Пространство начало подрагивать. С каждой секундой окружение трясло все сильнее и сильнее. Строение перестало выдерживать, и стены начали покрываться трещинами. Колонны вздрогнули, но удержались на своих местах. Каника внезапно дернулась и явила свои уши. «Что такое, Каника?» «Опасность. Чувствую опасность». В подтверждении слов пепельного лоса и накомата облака на небе вздрогнули. За стенами поднялся сильный ветер. Здание не выдержало и каменную крышу вместе со стенами снесло, оставив лишь основание. Те, кто находился внутри, еле удержались на ногах. Риас Акина и Рассвайс успели поставить барьеры до того, как всех снесло бы штормовым порывом. Высоко в небе сверкнула молния. За ней еще одна и еще. Пространство неестественно исказилось и разорвалось. В разрыве громыхнул взрыв, и из океана огня вырвались 200-метровые туши. Дикий рев разорвал небо, а от уровня силы дрожал воздух. Риас подняла глаза, и на них блеснули слезы. Иссей, глава 46. Предвещая хаос. Часть 2. Вылетев из пространственного разлома, 200-метровых дракона с грохотом рухнули на землю, проломив основание на десяток метров и создав сильное землетрясение. Риас и остальные старались удержаться на ногах. Диадор и вовсе скатился со своего подобия трона и, вскочив на ноги, начал орать. «Какого черта? Что тут происходит? Все не так, все идет не так, как я хотел. Черт, черт, черт, да заткнись ты уже!» Диадор обернулся на голос и тут же получил прям в челюсть. Раздался виск, и Астарот закатался по полу, держась за сломанное место. Райс отошел от валяющегося Диадора и подошел к скованной оси. «Так посмотрим». Гриффон попытался оторвать оковы, но никак не получалось. «Не бойся, милашка, сейчас что-нибудь придумаем. Прошу вас, помогите Иссей-сану». «А, уверена?» «Да, сначала помогите ему, я подожду. Со мной все будет хорошо». «Ну хорошо». Райс спустился к Риас. «Так, народ, что делать будем?» Вопрос парня утонул в тишине. Семейство Гримари разглядывало двух драконов. «Иссей, что с тобой случилось?» Глава семейства чуть дернулась вперед, однако вице-президент оттянула ее назад и помотала головой. «Акина, ты чего? Не стоит сейчас влезать. Смотри». Девушка указала куда-то в сторону пылевого облака, поднятого падением двух массивных туш. Пыль понемногу начала оседать, и наконец-то получилось разобрать, что там происходит. Темно-бордовый 100-метровый дракон взмахнул двумя парами крыльев, разогнав пыль. Всем наблюдающим предстала картина того, как Хёда лапой прижал великого красного к земле за глотку. Оппонент дернулся в попытках встать, однако Иссей моментально усилил хватку и еще сильнее вдавил противника в каменное основание. Отодвинув морду назад и набрав побольше воздуха, Валлийский император резко приблизился к великому красному и взревел с такой силой, что началось еще одно землетрясение. Как только рев прекратился, красный тихо рыкнул себе под нос и начал уменьшаться в размерах. Иссей убрал лапу с горла оппонента и, отступив на шаг назад, развернулся на месте. На глаза попалась сопка с плоской частью на вершине. На ней находилось довольно много людей. Взгляд зацепился за девушку с алыми волосами. 100-метровый дракон тяжелыми, грохочущими шагами приблизился к сопке и, поднявшись, приблизил морду к Риас. Девушка протянула руки и прикоснулась руками к теплому металлу. На глаза навернулись слезы. «Какого черта? Кто это такой?» Диадора поднялся с пола и, подбежав к скованной оси, приставил к ее горлу подобие ножа. «Не двигаться! Рыпнитесь, и я убью ее!» «Да ты настоящая мразь, как я погляжу!» Райс хотел было добежать до Диадора и вырубить его окончательно, но его прервало движение со стороны дракона. Хёда глухо зарычала и схватила Старота. притом настолько быстро, что тот даже не успел понять, что произошло. «Что за? Немедленно отпусти меня!» Валлийский император раскрыл пасть и дыхнул в Диадору пламенем. Раздались жуткие вопли, под которые тело последователя семьи Астарот превратилось в обгорелую головешку. Дракон разжал лапу, выбрасывая черный уголек, после чего протянул ее каковом блондинке. Послышался хруст, и вот уже девушка свободна. Подбежав к Риасе и остальным, Ася не верила своим глазам. «Он здесь, их Иссей вернулся. Я знала, что вы вернетесь, Иссей-сан. Я верила, что вы вернетесь». Стометровый монстр издал довольный звук, похожий на мурлыканье, однако в его исполнении это было похоже на то, будто заводится несколько грузовиков. Морда растрескалась и начала разваливаться. Сразу за ней начало разваливаться тело. В мгновение весь корпус доспеха с грохотом осыпался на землю. Освободившийся от оков брони Иссей одним быстрым движением оказался рядом с Асией и схватил ее в свои объятия, заставив золотоволосую залиться густой краской. Риас подошла к Асии узнать, все ли хорошо. «Да, президент, все в порядке. Тогда давайте отправляться домой». «Хорошо, только сначала можно я помолюсь?» «Помолишься? О чем? Секрет». Златовласая девушка выбралась из объятий дракона, села на колени и сложила руки в молитве. Вокруг начал светиться пол, и вверх вырвался столб золотого света. Начав понемногу сужаться, поток спустя пару секунд исчез вместе с Асией. «Что за? Что это было?» В воздухе раздался незнакомый голос. «Слабый глупец, идиот Диадора». Над троном образовалась печать и явила присутствующим мужчину с довольно длинными светло-каштановыми волосами, темным плащом и надетой под него броней, на руках перчатки с пальцами в виде когтей и челка, закрывающая один глаз. «Вот мы и встретились, паршивая семейка. Ты еще кто такой?» «Мое имя Шалба Вильзевул. Я один из истинных правителей подземного мира, и мы намерены вернуть себе власть над подземным миром и свергнуть эту фальшивку Сазикса. Так смерть главы Дамала была с твоих рук дело?» «Да, это моих рук дело. Кстати говоря, не думал, что ты, сестра фальшивого правителя, опустишься до того, что примешь в свою семью бывшую монахиню. Какой позор, сволочь, не прощу». Зиновия с мечом наперевес рванулась в сторону Шалбы и попыталась наотмашь рубануть его по голове, однако клинок встретился с барьером, и его обладательница тут же получила удар током, отлетев в сторону и рухнув на землю. «Не прощу, верни Асию». Вильзевул пропустил слова Зиновии мимо ушей и обратился к Риас. «Слушай сюда, красноволосая дрянь, я отправил эту девчонку покорять просторы пространственного разлома. Скорее всего, она уже испустила дух, или проще говоря, она мертва. Гнев, ненависть, скорбь, месть, сожги все». Черные тучи неслись со скоростью локомотива. Поверхность океана начинала колыхаться. Внутренний монстр сидел напротив Иссея. Хёда сидел на коленях, опустив руки и уставившись вниз. На щеках поблескивали мокрые полосы. «Тебе больно? Помочь могу. Сейчас, но меня выпусти». Иссей поднял невидящий взгляд и протянул вперед руки. «Наконец, отсюда выберусь. Свобода. Сейчас». Смоляное чудовище поднялось на лапы и придвинулось к парню. Морда монстра разъехалась напополам. За ней начала расходиться длинная шея. Одним рывком Хёда был поглощен густой черной субстанцией. Шея вместе с мордой соединились вновь, после чего белые точки глаз сверкнули и взгляд собрался воедино. Чудовище с хрустом открыло двойную челюсть. За его спиной вспыхнул огненный шар. Внутренний демон медленно повернулся и уставился на пылающий сферический сгусток огня. «Пришел, ярко, бесишь». В пылу пламени сверкнули изумрудные глаза. Черное чудовище пригнулось к поверхности океана. Суставы скрипели под тяжестью ментальной атаки. Давление было таким, что казалось, еще немного, и черного дракона сломает. Но все же, найдя в себе силы, монстр выпрямился, оттолкнув ментальную атаку и, раскрыв двойную челюсть, выпустил облако густого, черного пара. В облаке блеснули две пары белых точек, после чего монстр взревел, и из пасти вырвалась струя той же черной смолы. Соприкоснувшись с пламенем, смола зашипела и начала испаряться, однако масса прибывающей субстанции с лихвой покрывала убыток. Пылающий шар начал постепенно погружаться под черную субстанцию. Так, ко всему прочему, напор черного фонтана из глотки чудовища на порядок увеличился, утапливая пламенный шар. В какой-то момент океан колыхнулся, утопив черного монстра. В том месте, где он находился на поверхности, появился изгиб вверх, и со временем он только увеличился. Вот уже от него расходится приличных размеров волна высотой порядка сотни метров. В момент схлынув под ним, оказался черный дракон с двойной челюстью. На острой морде сверкали четыре белые точки. с металлического тела цвета космической черной дыры и глянцевым отблеском, ручьями стекала смола. Чудовище подняло лапу и пару раз сжало и разжало когти. Наконец, свобода, вырвусь, свободен, буду, но сначала, убить, сжечь, гнев, скорбь, месть. Гигантский монстр задрал морду, открываясь, хрустнула двойная челюсть с острейшими плотно посаженными клыками. Раздался протяжный, звонкий, преисполненный отчаянием и болью утраты вой. Что ты сказал? То, что слышала. Ну а теперь, Шалба вытянул руку в сторону семьи Гримари. На ней проявилась такая же печать, которая была у Диадоры. Однако за мгновение до того, как печать выпустила бы луч энергии, воздух вздрогнул. Каника, Гаспер, Киба и Зиновия потеряли сознание от внезапно взлетевшего давления ауры в воздухе. В воздухе раздался тихий рык. Риаз взглянула на Иссея и тут же отшатнулась от увиденного. Глаза дракона почернели и в них вспыхнули белые точки. На месте рта красовалось два ряда острых, как бритва, сомкнутых зубов без губ. Вокруг Иссея пылало черное полупрозрачное пламя. Волосы встали дыбом и начали ходить волной. Шатен сделал один шаг в сторону Шалбы. Пространство вздрогнуло. Какого черта? Что с ним происходит? Челюсти парня приоткрылись, и из них на землю вытекло приличное количество черной смолы. Когда поток прекратился, раздался голос, от которого у Риаз замерло сердце. Казалось, сознание порвет на куски. Слова отдавались болезненным эхом в голове. Месть. Умрешь. Здесь. Убить. Непростительно. Гнев. Скорбь. Глава 47. Гнев темной бездны. Воздух дрожал от наполняющего его уровня силы. Начали сгущаться черные грозовые тучи. Сверкнула первая молния, и за ней прошел раскат грома. Шатен, объятый пламенем, сделал шаг в сторону Шалбы. Все звуки вокруг будто выключило. Слышны были лишь тяжелые шаги, отдающиеся эхом в волнующемся штормовом небе. Шатен остановился на небольшом удалении от Вильзевула и поднял взгляд. По спине Шалбы пробежал табун мурашек. Пустые черные глаза, полные пустоты и боли, и сверкающие в них белые точки, прожигающие до самой глубины души. Пылающий монстр открыл пасть. Раздался глухой утробный рык. Глупец. Посмел. Навредить. Умрешь. Сейчас. Шатен исчез из поля зрения, оставив после себя тлеющее пламя. Все звуки моментально вернулись. Выл ветер. Тут и там сверкали молнии и раздавался грохот грома. Подземный мир стал похож на настоящий ад. Риаса смотрелась вокруг и не могла понять, что происходит. Внезапно сзади ее схватили и закрыли рукой рот. «Тише, не бойся, я тебе не наврежу. Просто уходим отсюда. Отпущу, если не будешь кричать». Риас кивнула. Чужая рука исчезла за полем зрения. Риас резко развернулась, и взгляду предстала высокая женщина, одетая в алые цепая. Вырезы на бедрах были явно больше, чем надо, оголяя бедра даже тогда, когда она просто стояла неподвижно. Да и вырез на груди в форме сердца был явно больше, чем должен. И размер груди был явно больше, чем у Риас Ильякина. Рост чуть более 2 метров. Длинные волосы до бедер ядовитого ярко-алого цвета. Черные полупрозрачные чулки чуть выше колен и черные туфли на высоком каблуке. Глаза с черными, как смола, радужками разглядывали президента оккультного клуба. «Кто ты такая?» «Потом. Сейчас нам надо покинуть это место, иначе вы рискуете погибнуть». «Что? О чем ты? ТСС, слышите?» Незнакомка подняла голову вверх. Воздух дрожал от гулкого воя. Сердце Риаз сжало, как в тисках. Казалось, еще немного и биение прекратится. В штормовом небе ураганом вспыхнуло черное пламя. Жар огня ощущался даже на земле. «Ай-яй-яй, горячо. Теперь нам точно пора убегать. Давайте быстрее. Чем дальше мы сбежим, тем лучше». Раздался хруст. Из спины незнакомки с треском вырвались 2 гигантских крыла, размахом в 4 метра каждое. Окружив стоящих и создав купол из крыльев, девушка прошептала про себя несколько слов и исчезла из поля зрения. В сверкающем огненном шаре диаметром 400 метров раздался оглушающий рев, от которого в воздухе прошла видимая глазу воздушная волна, разгоняющая штормовые облака. Буря все набирала обороты. Из черного солнца вырвались когтистые лапы, объятые в черный сверкающий металл. Раздался хруст металла и прогремел мощнейший взрыв. Из океана огня в сторону земли вырвался столб дыма. За мгновение до приземления облака, сопка полностью расплавилась, и под ней образовался гигантский кратер с озером лавы. Облако дыма рухнуло в кратер и растеклось, закрыв обзор на расплавленное озеро. Шалба, успевший за мгновение исчезнуть с плоской вершины сопки, появился на краю кратера и оглянулся. Лицо покрылось холодным потом, а в глазах играл настоящий страх за свою жизнь и отчаяние. Снизу, из кратера раздался громовой голос. «Грешник, посмевший прыгнуть выше Бога, и павший ниже дьявола. Глупец, что восстал против порядков мира и посмел направить свой ничтожный гнев на покровителя великого императора и последовательницу Божьего умысла, будет сожжен дотла великим гневом темной бездны. Шалба успел лишь измениться в лице. В черном дыме блеснули четыре белые точки. На плечи Вельзевула упала такая тяжесть, что ноги моментально подкосились. Шалба сел на колени, не способный отвести взгляд от глаз, которые выжигали душу. Четыре точки дернулись вверх. Шалба пришел в себя и в последний момент увернулся от мощнейшей энергетической атаки. Сверкающий черный луч впился в скалу и без усилий расплавив ее умчался в покрытое грозовыми тучами небо. В месте попадания в облако сверкнула молния и, попав в землю, расплавила несколько кубометров породы. Шалба, только сейчас осознавший всю серьезность ситуации, принялся вызывать подкрепление. Сазик свел бой и уже успел убить одного из истинных владык демонов, Крузерия Асмодея. Как внезапно все нападавшие отступили в печати перемещения и на поле боя повисла тишина. Азазель подошел к Сазиксу. И что это было? Понятия не имею. Но все это явно неспроста. Может, готовит контратаку? Кто знает, все возможно. И что будем делать? Пока не знаю. Но расслабляться нельзя. Рядом с ухом владыки демонов образовалась печать общения. Владыка Сазикс, у нас очень плохие новости. К западу от вас на расстоянии в 1500 километров появился источник энергии, который может угрожать своим присутствием состоянию этого мира. Что, вы уверены? Абсолютно. Более того, у меня есть плохие подозрения. Приборы, считывающие показания слуги вашей сестры, слетели с катушек и вышли из строя. Не думаю, что это простое совпадение. Я понял. Жду точные координаты. Как прикажете. Удачи вам, владыка Сазикс. Печать растворилась. Сазикс нахмурился. Вот только этого сейчас не хватало. Что-то случилось. Да. Проблема серьезная. Настолько, что сама реальность этого мира может треснуть. А во. Все настолько серьезно, даже ты начал нервничать. Надо немедленно отправляться к источнику энергетического выброса. Получив данные от ученого, Сазикс применил печать перемещения. Всполох пламени и взору предстало поле вокруг кратера. Брат, Риас, что тут случилось? Иссей, с ним что-то случилось. Он стал настоящим чудовищем. Сазикс хотел расспросить сестру, но на полуслове его прервал оглушающий рев. Посмотрев в сторону, с которой он раздавался, Сазикс потерял дар речи. Над кратером находилось несколько сотен человек в темных плащах. Так вот куда они переместились. Сазикс, смотри. Из кратера показалась огромная металлическая когтистая лапа, которая с грохотом уцепилась за край. Когти согнулись, разрывая грунт. За ней сразу появилась вторая и показалась гигантская острая морда. А это там кто? Азазель указал на небольшой силуэт, стоящий на краю кратера рядом с тем местом, где показалась морда чудовища. Это Шалба Вельзевул. Что? Откуда ты знаешь? Это из-за него Иссей слетел с катушек. Шалба переместил Осию в пространственный разлом. Как только Иссей это понял, то свихнулся и превратился в это. Это плохо. Если ничего не сделать, нас ждет катастрофа, и это не шутка. Но что мы можем сделать? Не знаю. Слушайте, я не особо понимаю, о чем вы тут говорите, но давайте для начала поднимемся повыше и подальше, а то нам не поздоровится. Незнакомка разглядывала поле боя, констатируя факты. Ты еще кто такая? Давайте оставим знакомство на потом. Для начала мы должны свалить отсюда подальше. Хорошо. Сазикс применил печать перемещения и перенес всех на несколько сотен метров вверх и в сторону от поля боя. И что теперь? Теперь нам остается лишь ждать. Кстати, побудьте пока здесь. Я скоро вернусь. Незнакомка полоснула воздух ногтями. Пространство дернулось и разорвалось. В разрыве показался пространственный разлом с его постоянно изменяющимся освещением и самой реальностью. Скоро увидимся, ребята. Девушка вошла в разлом, и он сразу же захлопнулся за ней. Кто это был? Сама не знаю, но это сейчас не важно. Послышались взрывы. Нападавшие в плащах поливали дракона, который медленно вылезал из кратера, атакующими заклинаниями. На металле то и дело вспыхивали огненные шары попаданий, но, судя по всему, ему это не доставляло каких-то особых проблем, и казалось, он их вовсе не замечал, продолжая выбираться из кратера. Вытащив из углубления задние лапы и поставив их на твердую опору, попутно разбрызгав вокруг приличное количество раскаленной лавы, дракон раскрыл пасть. За первым рядом зубов находился еще один. Раздался хруст, который слышали даже находившиеся на приличном удалении семейства Гримари, и сразу за ним раскрылась вторая челюсть. Дракон взревел с такой силой, что под ним потрескалось основание. Нападавшие поразлетались в разные стороны. Как только рев закончился, челюсти с грохотом схлопнулись. Сквозь планта сомкнутые клыки начали просачиваться всполохи пламени. Император вновь раскрыл пасть и принялся сжигать все вокруг себя черным огнем. Крики боли и треск горящих тел и одежды раздавались на многие сотни метров. В какой-то момент плащеносцы попытались сбежать, однако ничего не получилось. 200-метровое чудовище затихло и постепенно, начиная с морды, начало покрываться пламенем. Черный огонь за несколько секунд полностью покрыл монстра. Белые зрачки сверкнули и вспыхнул гигантский взрыв, забравший с собой еще добрую сотню. Ударная волна чуть не снесла наблюдающих, хоть они и находились на приличном расстоянии. В клубах дыма, пепла и огня различались острые очертания черного дракона. Шалба неизвестным образом смог пережить этот взрыв и встал с земли, отряхиваясь от пыли и пепла. «Ты погляди на него, до сих пор живой паршивец. Мда, а пацан, я смотрю, разошелся не на шутку. И как нам его останавливать? Есть мысли, Сазикс?» «Нет, подойдем сейчас и получим не слабее этих вторженцев. Это да, смотрите». Черный дракон вышел из дыма и пепла и уставился на Вельзевула. В глазах истинного правителя читался чистый ужас. Судя по всему, осознание и ощущение реальности его уже покинули, и вместо них разум наполнило безумие и отчаяние. На несколько секунд повисла тишина. 200-метровый монстр смотрел на букашку. Белые точки выжигали у Вельзевула всякое желание к сопротивлению, оставляя лишь пустоту и осознание смерти. Пасть дракона начала медленно открываться. Из глубины длинного горла раздался глухой утробный рык. Челюсти продолжили открываться, пока не достигли максимума. Раздался скрип, а сразу после него треск ломающегося металла. Морда дракона трескалась, продолжая увеличивать угол. Достигнув нужного градуса, дракон всей массой навалился вперед и рухнул всей своей массой на шалбу. В общей сложности 4 ряда острейших зубов вдолбились в скальную породу. Вельзевул оказался в центре, прямо в пасти. Что за, какого черта? Над головой шалбы, прямо в том месте, где у дракона находилась глотка, начали сверкать молнии, с каждой секундой все чаще и чаще. В какой-то момент где-то в глубине от молнии вспыхнуло пламя. Океан огня заполнил пространство горла и вырвался в сторону пасти. За пару секунд, добравшись до места назначения, волна пламени хлынула на Вельзевула, превратив его сначала в обугленную головешку, а после в расплавленную лужицу мяса. Пламя вырывалось из промежутков между клыками, как из дульного тормоза. Дракон продолжил дышать огнем до того момента, пока камни не расплавились, превратив местность под пастью в еще один кратер с небольшим озером лавы. Дракон поднял морду. С клыков капала раскаленная субстанция. Судя по всему, убийства главного ублюдка чудовищу не хватило. Взревев, монстр направился вперед с грохотом, передвигая лапами и выдыхая во все стороны черное пламя вперемешку с хлещущей из пасти черной смолой. Доспех вновь покрылся черным пламенем и прогремел взрыв. Из клубов дыма и пепла вырвался столб огня. Дракон бесновался, атакуя во все стороны. Похоже, он абсолютно слетел с катушек и атаковал вообще все, что видел перед собой. «Ну где же ты, девочка? Должна ведь быть где-то здесь». Нашла. Аловолосая незнакомка подлетела к парящей в пустоте оси и, подхватив на руки, прислонила голову к груди. Стучит. «Слава богу, я успела. Ну что ж, теперь пора нам отсюда уходить, а то тебя уже заждались». Крылатая вновь полоснула воздух ногтями, разорвав ткань реальности и создав разрыв. Юркнув в него, девушка в мгновение оказалась в мире демонов, попутно приземлившись на пятую точку. «Ай-яй-яй, больно! О, так вы все здесь?» Семейство Гримари разглядывало появившуюся из ниоткуда незнакомку, которая держала на руках Асию. «Асия!» Семейство бросилось к спасенной монахине. Спасительница отошла от них, давая им время понять, что все хорошо. «Так, вы до сих пор его не успокоили. Это плохо, очень плохо. Что ты имеешь в виду?» Сазикс не доверял неизвестной особе, поскольку чувствовал исходящую от нее ауру силы. «Понимаешь, если мы его не спасем в ближайшее время, то его собственный гнев поглотит его, и тогда единственное, что мы сможем сделать, чтобы спасти его, это убить». «Что? Нет, ни за что. Я не позволю его убить. Кто ты такая, что решаешь за нас? Ой, пора бы представиться. Мое имя Диди. Я дракон, что правит пространственным разломом. Разлом — это мой дом, в который, между прочим, этот мальчик беспардонно ворвался. Что? Ты великий красный дракон? Так вот как вы меня называете. Интересненько». Сазикс вторгся в разговор между двумя, похожими как две капли воды, девушками. «Раз так, то какие у тебя есть варианты?» «Есть у меня одна идейка, но вы должны будете мне помочь». Сазик задумался на несколько секунд. Размышления прервал грохот очередного подрыва и рев вперемешку с треском пламени. «Я понял, что нам надо делать». Глава 48. Опустошение. 200-метровый монстр продолжал крушить все вокруг себя, разрывая когтями породу и расшвыривая вокруг многокилограммовые камни, попутно подрывая окутывающее его пламя. Раз за разом, каждый следующий взрыв был мощнее предыдущего. Вокруг чудовища развергся океан черного огня. «Итак, вы все поняли, что нужно делать?» «Да», все участвующие в плане синхронно согласились. «Тогда вперед!» Диди расправила крылья и направилась в сторону монстра. Чудовище заметило это движение и принялось разворачиваться на месте. Грохот шагов отдавался эхом, а чудовищный рев разносился на многие километры. Красный в последний момент успела увернуться от столба пламени, выпущенного в его сторону, и тут же сама отправила в Хёда огненный сгусток, но вот особого эффекта, кроме поднятой пыли и частично потушенного океана пламени, не было. Облако дыма, поднявшееся после тушения пламени, на несколько секунд закрыло обзор Иссею. Однако Хёда это не понравилось и, подняв крылья груды металла, сделал резкий взмах, разогнав мешающую мглу. Сейчас Диди скомандовала остальным, и в мгновение на чудовище обрушилось с десяток гравитационных заклинаний. Из-за внезапности атаки дракон не успел что-либо сделать и с грохотом рухнул на землю, подняв гигантское облако пыли. Воспользовавшись замешательством упавшего оппонента, Диди рванула к нему. В мгновение забравшись на голову чудовища, девушка приложила к холодному металлу руку и применила свою магию. Все находившиеся поблизости почувствовали всплеск энергии, прошедший сквозь тело. Пылевое облако, поднятое падением Иссея, медленно осело, представив всем недвижимо лежащую груду металла. Подойти никто не рисковал, зная, в каком состоянии сейчас находится дракон, однако никаких признаков жизни он не подавал. Спустя несколько минут народ все же решил подойти и посмотреть, все ли в порядке. Облако пыли полностью осело, представив недвижимого 200-метрового монстра, лежащего без движений. Казалось, будто он умер и уже никогда не встанет на ноги. Риас подошла вплотную и приложила к доспеху ладонь, но тут же отдернула. «Что такое?» «Холодный. Он жутко холодный. Будто мертвеца тронула». «Что?» Сазикс подошел к сестре и осмотрел дракона. На верхушке он заметил недвигающееся тело с ядовито-алыми волосами. «Что же она такое сделала?» Диди открыла глаза. Взору предстал беснующийся океан черной смолы. Тут и там сверкали молнии и раздавался грохот грома. Девушка левитировала в нескольких метрах от черной субстанции. На приличном удалении раздался рев. Девушка взглянула в сторону, с которой раздался звук, и обомлела. Черный монстр сошел с ума и метался из стороны в сторону, вздымая столбы черной смолы. От доспеха отваливались куски металла и падали в жидкость. Морда, верхняя часть туловища, правая лапа растрескалась и еле держала массивное тело. Одно из правых крыльев медленно тлело, превращаясь в черный дым. Диди одним взмахом крыльев оказалась недалеко от монстра. «Так вот кто тут буянит?» «Кто?» «Ты?» «Помешала, дрянь!» «Ненавижу!» «Не ори, монстр!» «Отпусти душу этого мальчика!» «Из-за тебя он может погибнуть!» «Хочу!» «Свободу!» «Воля!» «Сейчас!» «Наружу!» «Не мешай!» «Ну уж нет!» «Хватит с тебя!» «Пора тебе отправляться на покой, чтобы ты не отравлял душу этого мальчика!» «А теперь, исчезни!» Девушка вытянула руку в направлении монстра, и в ней начал сверкать яркий белый свет. Чудовище, взревев, ринулось в атаку, однако до цели добраться у него не получилось. Пространство пробил незримый пульс, заставивший монстра остановиться. За ним еще один и еще. Равномерные энергетические пульсации пробивали пространство, постепенно успокаивая океан и разгоняя штормовые тучи. Погода понемногу успокаивалась. Тело черного монстра разрушалось с каждым пульсом все сильнее и сильнее. Металл отслаивался большими кусками, падая вниз. «Что делаешь? Остановись, дрянь!» Верхняя часть туловища практически полностью распалась. Растрескавшаяся, обваливающаяся голова держалась лишь на металлическом скелете. Крылья с хрустом отломились. С туловища отваливались огромные куски металла, и сразу за ними литрами выплескивалась черная смола, являющаяся наполнителем доспеха, оставляя лишь угловатый металлический скелет. Ноги с хрустом треснули в невозможности удерживать туловище, и вся металлическая масса с грохотом рухнула в океан. Погода успокоилась. Тучи разошлись, открыв обзор на темно-бордовое небо. От монстра остался угловатый металлический скелет, лежащий в воде. Раздался глухой рычащий голос. «Дрянь, испортила. Ненавижу. План. Не так, хотел. Свободу. Перебьешься. Ты вовсе не должен был существовать. А теперь исчезни, аномалия. Скелет с усилием поднялся на тонкие лапы. Металлические кости скрипели и трескались. Рванувшись вперед, монстр попытался напасть на девушку, однако сильнейшая пульсация света окончательно разнесла его на куски, разлетевшиеся в разные стороны. Череп треснул и рассыпался на куски, открыв обзор на бессознательного шатена. Диди поймала его до того, как парень упал бы в океан, и взглянула ему в лицо. Хаймэма, он милый, так ведь, Драйк? За спиной девушки вспыхнул огненный шар. Диди развернулась к нему лицом, держа бессознательного Хёда на руках. Пылающее солнце в мгновение увеличилось в размерах и лопнуло, представив алого дракона с зелеными глазами. «Здравствуй, великий красный. Не ожидал тебя увидеть. Что ты тут делаешь? Спасаю твоего носителя. Еще бы немного, и он погиб. Благодарю тебя за помощь. Ага. Присмотри за ним. Ему следует восстановить душевное спокойствие. Скорее всего, пока он побудет в коме некоторое время. Я понял. Ну все, что хотела, я сделала. Теперь мне пора. Держи». Диди передала бессознательного парня Драйгу и, махнув рукой, исчезла из поля зрения. Семья Гримари стояла возле недвижимо лежащего дракона. Внезапно с хрустом у дракона треснула морда. Притом трещина проходила ровно посередине. Лежащая на голове Диди пришла в себя и, поднявшись на ноги, спрыгнула на землю. «Что ты сделала?» «Ничего особенного. Просто очистила его душу от паразита, что пожирал ее.